А день шестой и впрямь выдался прекрасным и на другие совсем не похожим. Во-первых, все проснулись с идеально чистыми головами. Во-вторых, жара неожиданно спала до 27 градусов в тени, и это бодрило необычайно. В-третьих, кто-то, по-моему, все-таки Наташка, предложил ехать не на пляж, а в аквапарк. Рюшик, услышав об этом, завелся с полоборота. Но, что характерно, и все взрослые загорелись. То ли надоело изо дня в день просто валяться на песке, то ли в каждом взрослом действительно до старости живет ребенок, то ли... Мне не хотелось особо рассуждать. Я был просто обязан прислушиваться ко всем и плыть по течению. С этим челночным народцем плыть параллельным курсом было удивительно легко и просто. Они все делали дружно. Исключение составлял Зданович, иногда увлекавшись с собою Костю, иногда Алину, а иногда и обоих. К знаниям Боря стремился не менее азартно, чем к юбкам. И я еще в четверг, если не в среду, отчаянно отслеживал его безумные перемещения по музеям, книжным магазинам, концертным залам, его поездки в соседние города на взятых в прокат автомобилях. При здешних дорогах, по которым никто не запрещал летать со скоростью 200, а то и больше, если мотор позволяет, вся страна начинала казаться большой деревней. За полдня из конца в конец не проблема. Боря и пользовался этим, не жалея сил, времени и денег. Так что если центральным фигурантом был все-таки он, то все, что могло состояться, уже давно состоялось, и Грейв, потирая руки, празднует победу. А мы воюем с собственными тенями. Однако Шактивинанда повторял упорно, что все намного сложнее. Я все решал и решал их проклятый ребус. Мелкие подозрения множились. Крупные рассасывались или конкретизировались. И по сумме происходящего я все чаще приходил к грустному выводу. Именно Паша Гольдштейн — самый вероятный агент Грейва. Все складывалось, как в дурном детективе, когда лучший друг и оказывается главным врагом. Пошлый сюжетец, доложу я вам, как писатель. И вот мы скользим по длинным перекрученным желобам, прыгаем с тарзанки в бассейн, с визгом рушимся на водных санях по жутко крутой горке, лениво кружим вдоль искусственной реки в таких надувных креслах, неспешно курим, обсыхая в теньке, снимаем друг друга всеми имеющимися в распоряжении камерами. При этом каждый демонстративно пытается зафиксировать Мыгина с Наташкой. Попиваем соки, причем апельсиновые и манго уже надоели. Хочется чего-нибудь этакого. И у нас становится модным кокосовый и тростниковый. Потом снова лезем в бассейн и увлеченно играем в водный баскетбол с другой русской командой из Волгограда. Господи! Да в этих Эмиратах кругом одни русские. Проигрываемся в пух и прах, и все равно остаемся страшно довольны собою. Ведь и не пили накануне. Вот здоровье из нас так и прет. Те, кто постарше, просто гордятся своим самочувствием и решают, наконец, не злоупотреблять внезапно нахлынувшей бодростью, как бы не поплатиться после. А Витек вместе с Рюшиком, ни в чем не желающие знать меры, отправляются вновь на крутые горки. И возвращаются они оттуда, несколько пришибленные. Оказывается, катались вдвоем на специально предусмотренном для этом круге. У арабов все специально предусмотрено. Ну, ухитрились таки перевернуться, ну, баловались, наверное. Андрюшка отделался легким испугом и парой ушибов мягких мест. А вот Витек ободрал руку совершенно непонятно обо что. Желоба эти вручную проклеиваются и тщательнейшим образом проверяются чуть ли не ежедневно на предмет возможных дефектов. Но факт налицо, Витек возвращается, как солдат из боя. Руку держит вверх, словно в приветствии, по ней струится кровь, а рожа у парня довольная-предовольная. Не иначе мечтал всю жизнь познакомиться с местной бесплатной медициной. «Пластыря нет?» — вопрошает он у всей компании. «В отеле, пожалуйста», — говорит Наташка. «А здесь?» «Да ты смой, поди, кровищу-то в туалете», — советует Мыгин. «Бумажкой какой-нибудь заклей, так все пройдет. Тоже мне ранение». «Ну уж нет», — говорит Витек. «Пусть помогают дармоеды. Но раз у них такие законы гуманные, обязательно пойду к врачу». «Камеру не забудь, когда пойдешь», — шутит Костик. «А то самое интересное прозеваешь». «Слушай», — вдруг обращается ко мне Гольдштейн, «а ты же был в здешней больнице. Расскажи Витьку, как это делается». Бабах! В моей голове разрывается бесшумная ослепляющая граната. Солнце вмиг делается черным, небо противно желтым, а вода в бассейне красной и непрозрачной, как кровь. Прикрыв глаза, я трясу головой, чтобы избавиться от наваждения. У меня в запасе какая-нибудь секунда, но я не знаю, что отвечать, и просто делаю вид, будто не расслышал, так как слишком засмотрелся на Витькину ссадину. Паша повторяет вопрос. Я, наконец, мямлю уклончиво в том смысле, что посещение больницы — это вообще не проблема, да и не может быть, чтобы в Андерленде не было своего медицинского кабинета. Я не помню, чем закончилась в итоге история с Витьком. Собственно, в тот момент впору было уже меня тащить к врачу. Белка, во всяком случае, наблюдала за мной с явным испугом. А Паша больше не муссировал эту тему, как настоящий профессионал. Вот черт! Ну и что я еще мог теперь о нем думать? Главное, это было сказано. Зачем? Это другой вопрос. Но Гольдштейн знал, что я ходил в Мактоумскую больницу. Видеть это случайно он не мог, потому что спал в то время. Значит, либо на него работала агентура, либо он сам персонально следил за мною и четко отрабатывал легенду прикрытия. Оставался еще один спасительный вариант, дескать, кто-то другой меня выследил, а теперь этот кто-то устами Паши устраивает мне проверку. Но такое было уже явным изобретением сущностей сверхнеобходимого. Просто все слишком четко сходилось на Гольдштейне, а мне, то ли всем назло, то ли просто из личной симпатии к фигуранту, до безумия хотелось выгородить его, реабилитировать. Впрочем, строго по шпионским правилам, я обязан был подвергнуть жесточайшей критике любую версию, тем более такую гладенькую, какая получалась в случае с Пашей. Я и подвергал, да ни хрена из той критики не выходило, выходило только еще хуже. Вспомнилось вдруг, что Паша исчезал куда-то ненадолго, когда Витек с Андрюшкой уходили кататься. Что, если это он и подстроил нелепую травму с целью завести разговор о больнице невзначай? Допущение, конечно, слишком уж витиеватое, но я давно понял, что в нашем деле бесподобной бредятины не бывает. С Анджеем пообщаешься, не такое еще в голову полезет. В общем, не удавалось мне отмазать Пашу. Главный фигурант он и есть, есть главный. Другой бы на моем месте радовался, ведь задание, считай, наполовину выполнено. а я все сильнее впадал в депрессию. Белке свою кислую рожу объяснил просто. Живот болит, и башка одновременно. Видать, съел чего-нибудь, а заодно перегрелся. Женушка посмотрела на меня с сомнением, но от дальнейших расспросов воздержалась.